Мне показалось, что я видел вспышку внизу, примерно в 6000 километров от корабля, произнес один из техников. Похоже, мы потеряли аппарат. Тишина, установившаяся в рубке после этого сообщения, свидетельствовала о том, как мало надежды у нас теперь осталось. Все молча ждали, какое решение примет капитан в этой почти безнадежной ситуации. Искать другой, пригодный для посадки объект в этом пустынном районе космоса было бессмысленно. Но внизу нас поджидала неведомая опасность. Корабль мог разделить судьбу исчезнувшего зонда. Наконец, в динамиках раздался хриплый бас капитана. «Снижаемся на 5000, подготовить к запуску второй зонд». «Интересно, с кого он собирается вычесть стоимость второго аппарата?» — сквозь зубы пробормотал я, выполняя стандартную процедуру подготовки к запуску нового зонда. Между тем корабль начал медленное, осторожное погружение в месиво радиоактивной пыли. Атмосфера планеты продолжала уплотняться, и переборки корабля стали вибрировать от возросшей нагрузки. «Температура наружного слоя обшивки приближается к критической. Мы снижаемся слишком быстро». Капитан мгновенно отреагировал на это замечание штурмана, и корабль вздрогнул от толчка носовых двигателей, замедливших снижение. «А он неплохо держится после порции Крэга, старый волк. Он весь пропитался этой дрянью. Крэг на него почти не действует». Когда до поверхности твердого образования осталось не больше 20 тысяч метров, узконаправленным локатором впервые удалось пробиться сквозь запыленные атмосферные слои. Мы увидели на экранах небольшой участок поверхности планеты, не больше 2 километра в диаметре. Пятно видимости стремительно перемещалось, повторяя движение корабля. Однако серии скоростных фотоснимков, обработанных компьютером, оказалось достаточно для того, чтобы понять. Внизу под нами настоящая твердая планета, на которой, среди беспорядочного нагромождения скалистых изломов, встречались ровные участки, достаточные для того, чтобы посадить корабль. Радиация на этой высоте резко снизилась. Подтвердились данные, полученные первым зондом. Реакция ядерного синтеза шла только в верхних слоях пылевого облака, и атмосфера экранировала от излучений поверхность планеты. Не полностью, но все же радиация упала настолько, что мы могли бы покидать корабль без специальных скафандров высшей защиты, которых у нас не было. «Запустить второй зонд!» — раздалась долгожданная команда капитана. И я ввел в компьютер заранее подготовленный кристалл мнемопамяти со всеми данными, необходимыми для выбора траектории полета зонда. Воющий звук его двигателей, усиленный плотной атмосферой планеты, неожиданно резко ударил в уши, и почти сразу светлая черточка зонда ушла вниз. Уже через несколько минут, как только зонд спустился до высоты 5 километров, мы смогли, наконец, рассмотреть поверхность планеты в оптическом диапазоне.